Глава 144. «Только ты, Хадж, можешь отправиться в какую-то задницу мира и вылезти из нее не в дерьме, а в золоте». Они сидели в генеральском шатре. В скором времени должен был начаться военный совет. Но пока все офицеры вернутся со своих постов, а Гелион и Лиан успеют смыть дорожную пыль, пройдет какое-то время. Именно это время Неро, немного посуровевший после своего танца со смертью, и Хаджар решили провести за дружеской беседой. Слишком редко в последнее время у них выдавалась возможность вот так вот просто посидеть. У каждого из них теперь существовали свои обязанности и люди, чья жизнь зависела от их решений и действий. «Все быстро поменялось, да?» — улыбнулся Хаджар, поглаживая шипящую Азрею. Та, обнюхав своего верного двуногого, недовольно зашипела и пару раз цапнула его когтями. Ошарашенный Хаджар не успел прикрикнуть на котенка, как та тут же принялась вылизывать нанесенные ей уже порезы. Видимо, так она хотела избавиться от неприятного волчьего запаха. «Мне придется постараться, чтобы догнать твою стадию. А ты знаешь, как я не люблю напрягаться. Считай, что я тебя мотивирую». Неро фыркнул и затянулся. Они по обыкновению курили свои трубки. В присутствии остальных офицеров этого делать не рекомендовалось. Тут же сыпались претензии на тему чистых легких и крепкого тела. Понятное дело, сыпались они не на генерала, а на Неро. Но Хаджар не мог продолжать курить, если его другу приходилось тушить табак. Это было не столько нарушением субординации, сколько поводом для шепотков о том, что генерал начинает вести себя как обычный чиновник. «Ты бы мог взять ее с собой». Неро подцепил ножом кусок вяленого мяса и кинул его Азрее. Та поймала угощение на лету. «Она бы не захотела, но ты не спросил». «Я знал, Неро, что она не согласится. Она видит свой собственный путь, и он не имеет никакого отношения к моему». Его друг взъерошил свои и без того находящиеся в беспорядке волосы. «Я поражен тому, как мало ты знаешь о женщинах, дружище», — вздохнул Неро. «Но это все лирика. Лучше скажи, что ты собираешься делать вот с этим». И он указал ножом на маленький сундучок, стоявший около генеральской кровати. Надо же, а со всеми своими приключениями Хаджар совсем позабыл про оставленное матерью Азреей наследство. Там, под печатями, нанесенными Серой, лежало ядро древнего существа. И если бы не печати, то все сильные практикующие в радиусе десятка километров почувствовали бы его. Даже в империи за подобный ингредиент можно было купить дворец и маленький гарнизон в придачу. Любой небесный солдат и даже рыцарь духа отдали бы свои правые руки за возможность заполучить подобное ядро. Те алхимические пилюли, которые из него можно было сделать, смогли бы не просто перевести их на новую ступень, но и увеличить количество энергии. Хаджар понимал, что в какой-то момент для адепта самым важным становится вовсе не тело, а энергия. Какой смысл бесконечно усиливать плоть, если одним взмахом рыцарь духа чуть полгоры не отсек? И все это благодаря энергии. Из него может получиться отличная взрывчатка. Неро поперхнулся дымом и едва не упал со стула. Он, откашлившись, посмотрел на друга, как на сумасшедшего. Хотя почему как? Он уже давно знал, что судьба свела его с психом. И за это он ее неоднократно проклинал. Хотя, если честно, чаще благодарил. «Я знаю ответ на этот вопрос, но все же ты, демоны, тебя побери, в своем уме! Если он тебе не нужен, мне отдай!» «Разбежался!» Плутовато улыбнулся Хаджар. «У тебя там у самого сундук с ядрами вожаков». «Маленький сундук», — добавил Неро. «Всего с пятью ядрышками. И если это ты у нас, перекати поле, то я собираюсь когда-нибудь осесть. Надо будет и детям наследство оставить, и дочерям приданное. Я беден, как поберушка на паперти. Ты осесть? Хаджар наигранно засмеялся. Это когда будет? Века через 3? Если доживу, то через все 5, кивнул Неро. Но это не отменяет самого факта, что мне это ядро нужнее. И ты настолько просто лишишь мою кровиночку? Хаджар так крепко обнял Азрею, что та запищала и начала царапаться. Последней памяти о ее матери? О, боги, вы свели меня с самым черствым и бездушным человеком. Это я-то черствый и бездушный. Ты только что оставил моих дочерей без приданного. Они умрут старыми девами. Когда в шатер начали собираться остальные офицеры, они застали командира Неро и генерала Хаджара хохочущими и держащимися за животы. Это выглядело одновременно необычно, неправильно и очень успокаивающе. Видеть двух самых сильных воинов армии во времена кризиса смеющимися внушало надежду и уверенность в собственных силах. Когда эти люди смеялись, несмотря на приближение орды монстров, несмотря на бесконечный буран, войну и секту черных врат, то люди понимали, что у них еще имелись силы для борьбы, если не зачах порох в их пороховницах. Ведь если генерал и командир могли смеяться в лицо смерти, то почему они не могли хотя бы попытаться сделать то же самое? «Мой генерал», — взял слово Саймон, когда все офицеры расселись по своим местам, и начался очередной военный совет. К ним Хаджар уже привык даже больше, чем к тренировкам и медитациям. Он начинал чувствовать себя неуютно, если хотя бы один день проводил без подобных совещаний. Ему начинало казаться, что армия распущена, а сам он занимается бесплодными и ненужными делами. Вполне понятное ощущение, учитывая, что он руководил несколькими миллионами людей. Саймон, выглядевший еще более лощеным, чем раньше, прокашлялся и продолжил. «Мы расширили пещеры и начали ковку доспехов. Но его благородие Тур заявился к нам с требованием ковать что-то по его чертежам. Спешу заметить, что у нас и без того полная нехватка металла». «Какая еще нехватка? Хомяк ты домашний!» Впервые за всю службу Хаджар видел, чтобы начальник инженеров вышел из себя. «Я лично видел горы слитков в ваших запасниках. И все эти горы нужны для доспехов. Ты будешь доспехами зверей закидывать, Саймон?» — не понижал голоса Тур. «Мне они нужны для заградительных барьеров, кольев, стен и ежей. А когда мы переживем атаку, то сколько металла окажется загублено и непригодно для перековки? И сколько вообще времени займет перековка? К этому времени первый павильон нас разобьет 10 раз. Если ты мне их не отдашь, то можешь не беспокоиться о клинках сектантов. Тебя прикончат клыки зверей». «Много ты понимаешь в клыках, Тур. Да и я...» Хаджар хлопнул по стулу, и в шатре тут же повисла тишина. Саймон и Тур, извинившись и поклонившись, сели обратно. Хаджар же поднялся, и все взгляды были устремлены на него. Офицеры и командиры знали, что когда Хаджар вставал со своего места, то приходило время очередного безумия, которое каким-то немыслимым образом в конце оборачивалось триумфальной победой. «Я согласен с вами обоими, офицеры», — генерал взял в руки указку и навис над столом картой. «Без заградительных сооружений мы не переживем нашествие монстров, а без брони — войну с сектой. И именно поэтому я придумал план, по которому мы сможем решить обе эти проблемы». Некоторые даже задержали дыхание. «Когда я был в горах, то в этом районе...» Хаджар обвел указкой одну из областей на хребте Черного Камня, видел несколько крупных стай белых обезьян. «Белых обезьян?» — переспросил Неро. Это которые 5 метров ростом, с когтями, клыками, дубинками и ледяным дыханием?» «Именно они», — кивнул генерал, и народ изрядно напрягся. Для равнинных жителей белые обезьяны оставались детскими страшилками, а для горян — зимними кошмарами, которых стоило избегать. И кроме ледяного дыхания, их ядра содержат огромное количество ледяной энергии. Так что вместо того, чтобы делать укрепление из металла, что долго и контрпродуктивно, мы построим здесь ледяную крепость. Саймон защелкал счетами, а Тур задумался. «Нам понадобится примерно, — начал снабженец, — 300 таких ядер, — закончил инженер. 300! — разом выдохнули остальные офицеры. Стоило отметить, что самые слабые особи белых обезьян находились на стадии пробуждения силы, а взрослые обычно достигали вожака. И нельзя забывать об их альфа-самце, который находился даже на более высокой стадии, чем вожак. Абсолютно безумная идея, но, судя по сиянию синих глаз генерала, это его нисколько не волновало. Казалось, что его талантом был вовсе не меч, а способность делать невозможное возможным. «Когда начинать формирование отрядов, мой генерал?» — спросил поднявшийся с места глава разведчиков. Он же был ответственен и за охоту. «Как обычно, вчера. Звери придут через 1,5-2 месяца, а значит, еще месяц назад здесь должны были стоять укрепления, которых нет. Так что выступаем завтра же».